Мелто-бомбы, заложенные у подножия трех серебряных шпилей, детонировали одновременно. Поначалу сор Талгрон не заметил никакого эффекта и уже решил, что их затея провалилась. Но затем один из шпилей начал заваливаться. Мелто-заряды расплавили его основание, превратив стеклянистый материал в бурлящую лаву. Раздался металлический скрежет и треск рассеивающегося электричества, и достигающий километровой высоты шпиль рухнул на бок, ударив точно в энергетический купол. В ту же секунду зашатались и накренились еще две накопительные башни. Сначала все происходило точно в замедленном кино, но с каждой секундой их падение ускорялось. Почему-то Сор Талгрон почувствовал уверенность, что даже если уничтожение шпилей повредит купол, то лишь на время. «Вперед!» — закричал он, взмывая в воздух и на столбе пламени устремляясь к энергетическому барьеру. Прыжковый ранец выбивался из сил, сражаясь с гравитацией, неся капитана к намеченной цели. Чем ближе Сор Талгрон подлетал к куполу, тем сильнее ощущалось напряжение в воздухе. Кожу начало пощипывать, а в ушах неистово загудело. Он был не более чем в 50 метрах от барьера, когда на тот обрушилась первая башня. Капитана ослепила вспышка, куда более яркая, чем все предыдущие. Еще секунда, и с энергетической полусферой столкнулись два других шпиля, разбрасывая искры. Между поваленными башнями заметались электрические разряды, проделавшие брешь в поверхности купола. Не мешкая, Сор Талгрон помчался к пролому, выжимая все возможное из прыжкового ранца, сжигая последние капли топлива. Неровные всполохи молний заметались внутри пробоины, и завеса начала вновь сплетаться в непробиваемый покров. Капитан издал боевой клич и, содрогаясь всем телом, когда сквозь него проходили электрические разряды, влетел в смыкающуюся брешь, понимая, что отныне отрезан от товарищей и что обратной дороги уже нет. Прыжковый ранец дымился и искрил, но Сор Талгрон набрал достаточную скорость, чтобы проскользнуть в пугающе сузившуюся дыру. В глазах у него помутилось, и обгоревшее, дымящееся тело капитана камнем рухнуло на балкон дворца, расположенного внутри сияющего барьера. Мышцы, распластавшегося на стеклянном полу Сора Талгрона, еще несколько секунд непроизвольно сокращались, пока по ним пробегали остаточные электрические разряды. Когда он, наконец, сумел подняться на одно колено, кожа на его лице все еще продолжала дымиться. Капитан отстегнул крепление, и, ставший бесполезным, разбитый прыжковый ранец с лязгом упал на балкон. «Это было не слишком приятно», — произнес Эршак, тоже поднимаясь на ноги. Его сливочного цвета плащ превратился в опаленные, изодранные лохмотья. Кое-где одеяния еще продолжали тлеть, но сержант спокойно сорвал их с себя и отбросил в сторону. Сквозь дыру успели пройти только бойцы отделения «Геликон», и еще три уцелевшие штурмовые группы остались снаружи. Сор Талгрон разразился бранью. На то, чтобы создать даже столь недолговечную брешь во вражеском щите, ушли все мелто-бомбы, имеющиеся у его штурмовиков. И мало того, что они не могли повторить тот же трюк, так к тому же капитан не мог связаться с братьями, не сумевшими последовать за ним, и предложить им иной вариант действий. По всей видимости, купол поглощал вокс-связь с той же легкостью, что и бившие в него молнии. Энергетический щит, сквозь который они с таким трудом прошли, надежно заглушал даже любые сигналы извне. Опаленное лицо Сора Талгрона неистово зудело, но он сумел отрешиться от боли и огляделся. Участок города, охраняемый щитом, не был затронут войной и являл собой воистину потрясающее зрелище. Перед капитаном простирались хрустальные купола, стеклянные шпили и переплетение серебряных мостов, сверкающих, подобно паутине, покрытой росой. Но мысли Сора Талгрона сейчас занимало вовсе не окружающее великолепие. Его внимание было целиком сосредоточено на массивном стеклянном здании вдалеке, точнее, на возвышавшейся над ним титанической статуе. Глаза десантника сузились, когда он внимательно рассмотрел этот монумент. Высотой более километра колосс из серебра и стекла изображал мужчину, стоявшего с воздетыми к небу руками. Каждую секунду в распростертой ладони из купола били молнии, и статуя купалась в потоках энергии, прокатывающихся по всему телу. Сор Талгрон почувствовал, как в его душе вскипает ненависть. Перед ним было вовсе не изображение почитаемого основателя города или же героя древности. Это был идол, олицетворяющий божество, которому поклонялись жители 4716. «Так значит, это правда», — с отвращением пробормотал сержант Эршак. «Все они — чертовы идолопоклонники!» «Ларгар, придай мне сил», — прошептал Сор Талгрон. «Капитан», — произнес сержант, сверившись с ауспексом. «Отмечаю множественные сигналы, приближающиеся к нашей позиции. Какие будут указания?» «Пойдем туда», — заявил Сор Талгрон, тыча пальцем в сторону огромной скульптуры. «И прикончим каждого, кого встретим. Вот такие будут мои указания».